Глава 27. А на транспортнике проводят учения. В оптику очень даже неплохо видно, как скачут по палубам и переходам вооруженные люди. Начата установка бофорсов, две пушки уже смонтировали. Гости по-своему восприняли информацию о том, что их прихода тут кто-то не хотел. Во всяком случае, с танков сняли брезенты, и теперь там тоже налажено постоянное дежурство экипажей. Сомнительно, правда, что они смогут таким образом отразить нападение серьезного корабля, но вот кому-то менее оттопыренному, типа нас, могут вломить очень даже нехило, ибо у нас на период этого похода имеется только стандартное для местных невоенных кораблей вооружение — обычные скорострелки. В количестве 4 штук все более серьезные пушки временно демонтированы. Наши офицеры, прибывая в гости, с большим интересом рассматривают подобные приготовления. Легенда железобетонная. Они типа впервые видят, чтобы от нападения боевого корабля защищались подобным образом. Ну а гости, эти и рады, что смогли как-то утереть нос вайнам. И поэтому всячески демонстрируют свои нововведения. «А такой, с катеров их теперь, пожалуй, что и не взять», — опускает бинокль слон. «Бофорсы — это серьезно. Могут накрыть огнем более чем за версту». «Да уж. Уже привычная скорострелка имеет гладкий ствол и прицельно бьет на 5 фаров, переводя в знакомые единицы измерения почти на 700 метров. Правда, и плотность огня у нее. Но у земных пушек еще и разрывные снаряды, а это не слабый аргумент. Так на транспортнике еще и ракетная установка имеется». Да пушки танков, не говоря уже и о прочей стрелковке. «Заведенные черти!» — восхищается подполковник. «Нет, ну ты посмотри, как они жилы рвут!» Противник опасный, а складывая некую отмороженность хорнов с тем, что могут им дать эти ухари, нет, мы учим не хуже. Где-то даже лучше, мы заставляем своих бойцов еще и голову включать. И это весьма серьезный аргумент в любом бою. Не просто автоматизм, а еще и правильное мышление. Неожиданный ход придумал кто-то из наших морпехов. На транспорт отправили 2 взвода из инженерного корпуса «Балка». Типа, а пусть они чему-нибудь научатся. Тут риска немного. Диггеры, так у нас их называют, в основном заняты строительными работами. Боевая подготовка у них не самое главное. Но есть и она. И вот ведут ее в основном ребята из «Стрелы», так что шансов проболтаться о других инструкторах немного. Так что вот посмотреть на то, чему собираются учить гости, безусловно, стоит. А вместе с ними отправились и мои парни, человек 10. И первый же день показал, легкой драки не ожидается. Очень большое внимание уделено физическому развитию. Каждого прибывшего осмотрел врач и один из инструкторов. Ну, по этому поводу никто особо и не переживал, хиликов среди наших ребят не было. Работа в шахтах, там такие мускулы можно накачать, а тут еще и более-менее нормальное питание. Отношение к курсанту предельно жестокое. С палками инструкторы не расстаются, некоторые ребята еле-еле сдержались. Думаю, что вот как раз по этому поводу у гостей с вайнами будет полное взаимопонимание. Тем тоже никакие сантименты неизвестны. И отношение офицеров к низшим чинам трудно назвать доброжелательным. А вот у нас тут все иначе обстоит. Вот и сдерживают парни свои эмоции. С трудом, но смогли же. Стрелковая подготовка, ну, у них по-другому все. Запоминается с трудом, много лишних движений. Ну, метла явно не самое подходящее оружие для отработки строевых приемов, не спорю. Рукопашный бой, тут все очень даже неплохо поставлено, но инструкторам не понравилось то, как мы исполняем некоторые приемы. У них это делают не так. Или вовсе даже не делают и не преподают. Скорее делают гораздо позже, на ином уровне обучения. Начинающим такие сложные вещи учить рановато. Тактика, тут нам учиться нечему. Тилан и Дорвей показали нашу манеру прохода узких коридоров, инструкторы были крайне озадачены. «И что же вы хотели-то? Такой практики, как у некоторых наших парней, у большей части прибывших и в зачине не имеется. Нечего, господа, нос-то задирать. Где в последние 50 лет воевал японский флот и силы самообороны? Навскидку и не припомню даже. А за плечами любого из моих ребят минимум по 5 лет боев и штурмов. Не учебных. Так что Тут еще кто кого учить будет. Танки. Парни Балка были просто потрясены. У них такого нет. У нас тоже, откровенно говоря. На барже снабжения кое-чего другое грузили. Не до бронированных машин было. Да и с кем здесь-то на танках воевать? Танк крейсеру не противник. Мои-то хорны такую технику видели, а вот ребята из инженерного корпуса только на экранах могли ее наблюдать. Оценили артиллерию, здесь разговор шел вполне на равных. Уж чего-чего, оставить и обслуживать пушки тут много кто умеет. Компьютер для расчета арт-огня вызвал уважительное восхищение, вполне, кстати, заслуженное. Если они будут готовить штурмовые команды, это будет плохо. Вайны пока не знают многих вещей, они им попросту ранее были не нужны. Конечно, они и сами научатся этому со временем, но с этими инструкторами время пойдет существенно быстрее, — подвел итог Матой. Об этом я доложил подполковнику. Слон кивнул. Парни Балка тоже представили ему подробный доклад, и там сложилось приблизительно похожее мнение. «И чего мы тут с ними валандаемся?» — высказал я свое удивление, пользуясь давними дружескими отношениями с подполковником. «Торпеду в бок и на дно...» «Не стану спорить, я тоже так думаю», — кивает слон. «Но командир распорядился вести транспорт на штурмовые острова. Там попробуем разгрузить, а дальше посмотрим». После нескольких совместных тренировок мы перестали направлять своих ребят к гостям. Не потому, что те что-то там заподозрили, нет. Тут другое. Гости не скрывали своего воинственного настроения и охотно делились с нашими офицерами планами на дальнейшее развитие событий. Сказать, что это все нашим нравилось, нельзя. Народ еле сдерживался. Многие из них еще очень хорошо помнили все прелести пребывания под Вайнами и свои эмоции сдерживали с большим трудом. А поскольку дураков среди прибывших явно не имелось, то риск того, что где-то что-то треснет, был слишком велик. Что-что, а слушать и там умели неплохо. И кто-то из наших ребят вполне мог не сдержать эмоций, если уже не сорвался. Судя по всему, гости уже были в курсе взаимоотношений между офицерами и низшими чинами и абсолютно автоматически распространили эти правила общения и на себя. Тот, кто учит, тот и старший. Учитель — главный всегда. Так что свои палки они пускали в ход, не задумываясь. А вот это перебор. Бывшие шахтеры такого терпеть не собирались. И прекратились поездки на обучение. Мотивировка была простой. Личный состав задействован в аварийно-восстановительных работах. Мол, риск очередного боестолкновения никто не отменял. «Работы на транспорте идут даже ночью», — доложил командиру грома дежурный. «Смонтировано еще 6 скорострельных пушек. Установлены крупнокалиберные пулеметы, 8 штук. Борта корабля обнесены колючей проволокой». «Они так собираются от снарядов защищаться?» — поинтересовался Каперанг. «Что ж, не станем мешать. Чем бы дитя не тешилось?» 3 дня ходу. Корабль гостей уже совершенно открыто ощетинился разнокалиберными стволами, разве что минометы на верхнюю палубу не выволокли. Палубные команды теперь носили не только оружие, надели даже и бронежилеты. Усох и радиообмен. Наш офицер по связи еще находился на борту. И, судя по его сообщениям, отношение к нему из дружелюбного сменилось на осторожно-предупредительное. Вопросы ему теперь задают всего 2 видов, когда прибудем в порт назначения и когда, наконец, ожидается сеанс связи с руководством. И если с прибытием пока все более-менее удается утрясать, то вот относительно связи... В первые дни режим радиомолчания был вполне объясним. Все же враг рядом. То сейчас, когда мы отошли достаточно далеко от места боя, опечатанная радиорубка уже вызывала некоторое недоумение. Но дать им доступ в эфир. Кто знает, с кем они выйдут на связь, и какие на этот счет были достигнуты договоренности еще на Земле. «Всем командирам подразделений собраться в оперативном классе», — рявкнул динамик корабельной трансляции. Вскакиваю с койки, поправляю китель, быстрый взгляд в зеркало, нормальная, чуток заспанная морда, пойдет. Ставшую привычной метлу закидываю за спину. Оперативным классом у нас громко именуется «Большая каюта на корме». Там убрали 1 переборку, и теперь в класс можно попробовать забраться всем вместе. Ну, не всем. Правда, стульев хватит. Но ничего, чай не графья. «Мы находимся в виду штормовых островов», — коротко пояснил слон. «Идем на новую стоянку, в основную бухту не заглядываем. Гром провожает нас до входа и уходит дальше. У гостей не должно сложиться впечатление, что крейсер их конвоирует. Заходим вместе, мы им не опасны. У нас, кроме стандартных скорострелок, другого оружия нет, так что тут они нас превосходят, безусловно. Правда, подполковник ехидно усмехается, и в зале наблюдается некоторое оживление. Про береговые батареи тут знают все. «Вот именно», — кивает он. «Но внешне они тут самые крутые. На берегу их уже ждут. Приготовлен жилой городок и парк для размещения техники. Наши представители их проводят, пусть командование гостей все осмотрит. Определят порядок выгрузки техники, сходы на берег личного состава. Короче, им работы хватит. Мы ничего и никого не ждем. Наш корабль пришвартовывается практически одновременно, но к соседнему пирсу. Часть команды сразу же сходит на берег. И тут вопросов нет ни у кого. Пусть у японцев возникнет впечатление, что их визит — дело насквозь обыденное, и никому тут нет особого дела до каких-то там визитеров. А мы сидим тихо, как мыши под веником. На палубу могут выходить только члены команды, да и то, для всех корабль пуст. «Вот», — кивнул штабной офицер, — «эти дома приготовлены для вас. Слева за забором технические помещения, для автомашины и прочей техники. Там же расположен продовольственный склад. Запас продовольствия приготовлен из расчета питания 800 человек в течение 10 дней. Вы можете подать заявку, и завтра вам привезут свежие овощи. Изделия из муки могут быть приготовлены по вашей рецептуре, если вы ее нам сообщите». «Вода?» — поинтересовался седоватый майор. «Две скважины. В жилом городке и в технической зоне. Она проведена в жилые помещения, и есть краны в технической зоне. Вас проводят и покажут все, что вам будет интересно». «Охрана?» — штабной удивленно приподнял бровь. «Она вам требуется?» «Хорошо, я отдам распоряжение, чтобы прислали дежурный взвод». «Вы неправильно меня поняли», — примеряющий развел руками старший инспекторской группы. «Я имел в виду совсем другое. Должны ли мы выставить посты?» Офицер пожал плечами. «У нас это является обязательным. Впрочем, мне дано указание не препятствовать вам. Вы можете поступать так, как сочтете нужным». Уже в самом конце осмотра жилого городка, скромно, но чисто и как-то даже уютно, тот самый седоватый майор снова обратился к офицеру. Тактично обождав, когда большинство народа разойдется в стороны, он повернулся к представителю встречающей стороны. «Прошу меня простить, но я вынужден задать еще один вопрос». «Слушаю вас», — вежливо наклонил голову штабной. «Нам было сказано, еще там, что для нас будут предоставлены, организовано женское общество. Мы достаточно долго были в море, ну, вы меня понимаете. Здесь ведь нет никакого города». «Здесь вообще нет городов», — пожал плечами офицер. «Эти острова — единый военный лагерь и место, где обучаются войска. Но относительно вашей просьбы я не вижу никаких затруднений. Каковы ваши потребности?» «Здесь одновременно будет находиться не менее 700 человек». Штабной на секунду задумался. «Одна женщина может обслужить в день порядка 20 человек. Для старших офицеров эта цифра будет меньше. Пятеро. Составьте заявку, укажите свои потребности, и завтра сюда прибудут рабочие, чтобы собрать отдельное строение для этой цели. Разумеется, с двумя различными входами и изолированными помещениями. Или у вас есть какие-то свои особые требования в данной части?» «Нет, нас вполне устроит подобный вариант», — кивнул майор. «Как много времени на это уйдет?» «На сборку помещения 3 дня. На 4-й сюда уже прибудет рабочий персонал». «Их услуги как-то оплачиваются?» Офицер усмехнулся. «Ну, если вы пожелаете, им можно делать какие-нибудь подарки. Обычно это еда и напитки. Впрочем, мы вас никак не ограничиваем. Кстати, прошу подать мне поименные списки ваших гостей. Завтра наш офицер привезет вам деньги за первый месяц».